Изабель. Калигула вонял, как охваченная пожаром скотобойня. Все члены экипажа были мертвы, а семеро уцелевших бойцов забаррикадировались в арсенале, настраивая там тяжелое оружие. Ей едва удалось удержаться и не вломиться к ним, когда бешенство начало отпускать. Нет, остановил ее не страх за себя, а тот факт, что если люди начнут палить из атомарников, Калигула наверняка получит повреждения. И она ждала с терпеливостью кошки и видела, как семеро вскрыли переборку и бросились к шаттлу. Глядя, как они уходят, она предприняла кое-какие необходимые действия и забыла об оружейной. Первоначальная ярость угасла, но голод остался. Только теперь он полностью принадлежал холодной, аналитической части, и Изабель продолжала есть. Без привередливости, без инстинктивной потребности отделять ткани, содержащие ядовитый для капюшонника никотин. На этом новом расчетливом уровне она знала, что данная отрава никак не затронет ее нынешнюю форму. На обратном пути она вспарывала трупы и высасывала выдвижными хоботками всю жидкость. Манипуляторы скальпели, доросшие кое-где до размера садовых ножниц, шинковали остальное и переправляли постоянным потоком в большой жадный рот. В дело на этот раз шло все. Одежда, усилители, ламинированные кости качков. Свою неразборчивость Изабель осознала, лишь нарезав и съев штурмовую винтовку. После пятого трупа тело болезненно раздулось, а температура повысилась настолько, что пожираемые предметы начинали дымиться, едва она прикасалась к ним. Ее крохотной человеческой части хотелось кричать. Облегчение наступило вместе с оглушительным треском. Это старый панцирь разломился вдоль верхних стыков. Каждый отдельный сегмент прикрывал свежие горячие выросты цинзиозно-голубой плоти. Новый панцирь рос прямо на глазах, выступал из-под старого, словно кто-то показывал сюжет про рост ногтей в замедленной съемке. Ее капюшон, ее рот, ее манипуляторы росли с той же скоростью, и чем больше становились они, тем прожорливее она. Изабель расслаивала женский труп, словно поедала початок сладкой кукурузы, уничтожала плоть, кости, хрящи. Она сгрызла позвоночник, как стебель спаржи, всосала одним глотком плечи, руки и голову. Новый панцирь уже задевал за стены коридора, но Изабель едва замечала это. В поисках того, кто скорчился в каюте в ожидании смерти, она сорвала дверь, косяк и кусок стены. «Я Изабель!» — говорила она себе, но понимала, что это означает. Лишь последняя человеческая частица ее разума, уже почти не связанная со всем остальным. Теперь доминировала аналитическая половина. Хищник был ее приложением, а человек наблюдал. Но и сейчас господствующая боевая машина продолжала смутно помнить о цели Изабель Сатоми, поскольку даже обладая могуществом, она оставалась слугой или рабом и нуждалась в указаниях. Она направлялась на Масаду убить Торвальда Спира и Пенни Рояла, обоих. Раньше это были всего лишь самоуверенные фантазии. Однако человек Изабель, пускай заключенная внутри чуждой сущности, осознавала, что сейчас вероятность успеха весьма высока. Тройственное создание, новая Изабель, вполне могла одолеть черный Ии. Однако невнятные стремления боевой машины исходили из какого-то иного источника. Аналитическая часть среагировала на джайн-технологии, дремавшие в вирусе Спаттер-Джея, обнаруженном в выпотрошенных трупах. А вид древнего врага подтолкнул к осознанию истинной цели. Капюшонники, боевые машины, создавались для борьбы с определенным врагом, эшеттерами, попавшими под воздействие джайн-технологий, а также самими этими технологиями. Пускай джайны как раса исчезли много тысячелетий назад, но их техника до сих пор всплывала, то тут, то там. Смертельно опасная, как латентное биооружие. Капюшонник Изабель создавалась не для того, чтобы охотиться на созданий, которых она даже не знала, и пробуждающаяся часть ее сущности начинала чувствовать это. Нынешняя ее миссия не соответствовала желаниям истинных хозяев, и скоро за это придется расплачиваться. Добравшись до рубки Калигулы, Изабель сообразила, что не сумеет попасть туда, не разрушив все к черту, и что лезть к пультам в сущности бессмысленно. Она снесла стены за рубкой, разворотила каюты и вскрыла полы, но очень аккуратно, не повредив важные оптические и силовые кабели, после чего уютно устроила свое гигантское туловище в гнезде из покореженного железа и прочих обломков. Она славно поела и здорово выросла, но внутренний рост еще не окончен. В полусонном состоянии Изабель направила автономные механизмы, принадлежащие ее аналитической половине, на работу с внутренним строением новой формы. Хищник отступил, не чуя непосредственной угрозы и подавленный другой частью. Изабель-человек боролась с желанием спать, каким-то образом догадываясь, что это ее последний и единственный шанс хоть немного восстановить контроль. Сперва она сконцентрировалась на хищнике, фактически главном ментальном компоненте капюшонника, в которого она первоначально превращалась. Он начинал доминировать, в результате подтолкнув ее к решениям, которым она никогда не пришла бы, будучи человеком. «Я иду к Масаде? Это безумие!» Пытаясь добиться ясности, она обнаружила, что берет взаймы у своего аналитика почти, но не вполне бессознательно. Хищник, бешеный зверь, дремал, одурманенный, и она привязала его, надев намордник, понимая, впрочем, что этого недостаточно. Тогда она попыталась вновь включить хищника в себе и обрести над ним контроль. Слияние прошло на удивительно легко, и Изабель поняла, почему, рассмотрев, что их объединяло. Он и раньше был частью ее, бессовестный убийца, злодей, преступник. «Я иду к Масаде». Да, это решение было сродни безумию, но теперь с ее новыми возможностями, с боевым разумом. Она обратилась к своей аналитической сущности, этому боевому разуму. Изабель чувствовала себя сильнее, с усмиренным, слившимся с ней хищником. Сперва она проникла в программы идентификации, попытавшись стереть их, но защита оказалась слишком крепкой. Боевой разум знал, кто его хозяева, и знал, что она в их число не входит. Тогда к чему такая неопределенность? Почему он не отверг и не подавил ее сразу? Почему он до сих пор преследует ту же цель, что и она? Приказы! Аналитик зависит от приказов. Он больше, чем она. Он сложная, многогранная сущность. Он контролирует внутреннее оружие и энергию на уровнях, доступных лишь планетарным и государства. Но с чего все начиналось? Сущность эта новая. Она росла внутри нее благодаря генетическим манипуляциям Пенни Рояла. Она была маленькой, и все время Изабель оставалась частью ее, пускай и отертая хищником. Если бы аналитика объединились с одной Изабель, он бы опознал в ней чужака. Но ведь был еще хищник, и Изабель осталась незамеченной. Можно сказать, что Изабель сочли крохотным добавочным сегментом, нужным для получения приказов хозяев. Аналитик не рассматривал ее как живое существо. Он видел программу. Изабель поторопилась получить подтверждение, маскируя те части своей человеческой сущности, которые могли смутить аналитика. она прояснила свои намерения или команды, усилила их и передала через хищника. Она обретет контроль. Я Изабель. Ее поглотило мгновенно и всецело. Она стала разом хищником, боевой машиной и Изабель Сатоми. Ее приказы не обсуждались, ее цель была безусловной, и она жаждала действий. Тренд. Крики и выстрелы давным-давно прекратились, но даже если шум начнется опять, не нужно прислушиваться, чтобы понять, что происходит на борту Калигулы. Тренд отключил звук и снова принялся изучать единственную видеозапись, которая пришла перед тем, как все камеры Калигулы вырубились. Изабель вырывается из трюма, походя раздирает Моргана и других на куски и движется дальше. Потом ничего не видно, только слышны крики, да и то лишь потому, что Трент навел на звездолет лазерный детектор. Еще он стал свидетелем двух выбросов воздуха и двух попыток бежать. Пару в скафандрах буквально размазало, как жуков по стеклу. Шаттлу, появившемуся вскоре после того, как затихли последние крики, почти удалось добраться до Глории, прежде чем ракета разнесла его в клочья. Последнее Трент воспринял как доказательство того, что Изабель пришла в себя и решила, что на Глории не должны узнать, что именно произошло на Калигуле. Она, несомненно, изложит свою версию, что-нибудь насчет подавления вспыхнувшего бунта. Никто не услышит ничего о ее непреодолимой потребности рвать людей и пожирать их. Он снова попытался связаться с кораблем, и на этот раз Изабель ответила, и даже изображение ее появилось на мониторе. «Значит, ты просто не можешь себя контролировать», — сказал Трент. Он едва удержался, чтобы не отпрянуть от экрана, заполненного ее мордой, ее манипуляторами и прочими мерзкими выростами, обрамляющими ее капюшон. «Была опасность», — протянула она. «Поэтому твой голем убил капитана Глории». После долгой паузы, похоже, Изабель с трудом вспомнила о данном инциденте. Она ответила: «Он слишком тормозил». «Какого черта там случилось, Изабель?» «Мы больше не можем торговать пораженными вирусом людьми». «Верно», — подумал Трент. Он видел, как из Глории выбрасывается груз, но предположил, что Изабель избавляется от свидетельства их преступлений, прежде чем отправиться к Масаде. Это имело бы смысл, если бы она собиралась подобрать контейнеры после успешного завершения миссии. Однако, когда хозяйка последовательно расстреляла все гробы из орудий Калигулы, он решил, что она совсем утратила связь с реальностью. Груз был крупным вложением времени и денег. От таких вложений прежняя Изабель никогда не отказалась бы с подобной небрежностью. «И почему?» «Там враг, в вирусе, он спит, но может самопроизвольно активироваться. Там, в вирусе, Джайн!» Трент откинулся на спинку кресла. «Ну вот, пожалуйста, она окончательно свихнулась». Он понятия не имел, о чем бормочет Изабель. «Теперь мы идем к Масаде, чтобы завершить операцию», — добавила она. Трент почувствовал, как ожил упространственный двигатель, и догадался, что то же самое происходит сейчас и на других кораблях, и понял, что уже совсем скоро ответы на любые вопросы утратят для него всякое значение. Спир. Вскоре внутри вездехода сделалось жарковато, вероятно, из-за постоянного трения о кузов стеблей флей травы. Некоторое время я сидел, застыв от ужаса, ожидая, что мы вот-вот во что-нибудь врежемся, но в конце концов подавил инстинктивный страх, решив, что авария маловероятна, пока машиной управляет Рис. Заставив себя расслабиться, я чуть откинул назад сиденье и решил провести кое-какие исследования. Я открыл свой форс, подсоединившись к компьютерной сети Масады, в первую очередь попытавшись отследить субразум, приставленный наблюдать за нами. Когда же у меня ничего не получилось, я попытался связаться с самим Амистадом, и снова меня ждало разочарование. «Так ты ничего не добьешься», — сказала Рис, очевидно следившая за мной не только в реальном мире. «Амистад только что обнаружил, что Пенни-Роял вторгался в его сознание. Все остальные ИИ системы Масады бежали от него, как от чумы». «Что?» «Он подвергнут карантину, изолирован. Его статус хранителя уточняется. Он не будет принимать никаких серьезных решений, пока аналитический ИИ не разберет его и не исследует части, если он, конечно, позволит». «И чем он скомпрометирован?» «Никаких подробностей, но, кажется, кое-кто подделал его воспоминания». «Что ж, бывает», — заметил я. Оттолкнувшись от заявления Рис о том, что Амистад изолирован, я проверил статус места, куда мы направлялись. Как это ни досадно, карантин все еще сохранялся, несмотря на то, что первоначальный приказ исходил от скомпрометированного ИИ. К тому же меня удивило то, что контактировать пришлось с человеком, а не с каким-нибудь ИИ. «Ты направляешься в запретную зону, парень, а мы не можем этого допустить!» Идентификационный пакет, приложенный к сообщению, пояснял, что со мной говорит Лейв Грант, посол человечества на этой планете. Такие послы меня всегда удивляли. Их привлекали к всевозможным странным и критическим ситуациям, вроде первого контакта с продорами или общения с межзвездной сущностью-драконом. Их часто использовали на планетах, располагающихся у самой границы и готовых войти в государство. Ну, что касается последних, тут я понимал мотивировку. Люди внегосударственных миров могут с подозрением относиться к ИИ, но в двух других случаях все не так просто. Может, к услугам людей-послов ИИ прибегают, чтобы выглядеть разносторонними, чтобы не оставлять неудел своих меньших, органических братьев. А может, на них смотрят как на еще одно орудие, позволяющее ей собирать дополнительную информацию? И кто же не может этого допустить? Насколько я понимаю, Амистад изолирован. Так не стоит ли усомниться в его предыдущих решениях? «Амистад хорош», — ответил Грант. «А текущая ситуация — понятная предосторожность ей. И все-таки мы не остановимся, поскольку твердо решили попасть туда», — заявил я. «Амистад чуть переборщил со смотрительностью и не обладал всей информацией. Например?» «Ох, и зачем он спросил?» «Ну, тут все сложно. Как и всегда, разве нет? Но карантин все равно в силе». Грант умолк на секунду, словно проверяя что-то. «Похоже, твой спутник, боевой дрон, напал на пару полицейских офицеров». «Ерунда!» — встряла Рис. «Я просто защищалась. Не моя вина, что они, паля из шокеров, попали в силовое поле и угодили под рикошет». Спорно. Так вот, предупреждаю, на перехват вам идет пара групп. Как только вы окажетесь в запретной зоне, ваше транспортное средство будет выведено из строя. Если решите идти дальше пешком или как-то иначе, вас самих лишат возможности передвигаться и доставят обратно сюда». «Плевать!» Рис, несомненно, была уверена в собственных способностях. «Ну-ну, плюй!» — сказал Грант и отключился. Впереди флейт-трава стала короче, и иногда можно было разглядеть что-то не только в нескольких футах от носа, но и чуть дальше. Рис прибавила скорость, потом вдруг резко свернула, словно избегая столкновения. Я мельком заметил крупного зубастого зверя, шкура которого меняла окраску точно хамелеон, подстраиваясь к окружению. Это был самец, и перспектива прогуляться по окрестностям меня совершенно не радовала. Но приходилось полагаться на Рис. И тут, словно в доказательство опасности, мы въехали на территорию, где трава была ниже ветрового стекла вездехода. И вдалеке, там, где опять поднимались заросли, шагала, то и дело останавливаясь, чтобы вонзить в землю длинное копье клюва, огромное, похожее на птицу существо. В прошлом множество несчастных случаев были связаны с представителями местной фауны и тем мастером маскировки, и этой красоткой. «Черт!» — рявкнула Рис. «У нас гости!» Я думал, что Рис говорит о том существе, в клюве которого сейчас что-то извивалось. «Не там!» — добавила Дрон, вскинув голову. Я посмотрел наверх, но ничего не увидел. Потом обернулся и припал к верхним окнам грузового отсека. В небе над нами, следуя нашим курсам, летели два объекта, два вертикальных цилиндра, на вид чуть потрепанных, хотя оружие, торчащее с торцов, казалось весьма функциональным. «Для тебя, наверное, не проблема», — предположил я. «К сожалению, проблема», — возразила Рис. «Новейшие охранные дроны, СУП-ИИ, но оснащены серьезными игрушками». «Они выглядят простыми». «Такая модель!» — отрезала Рис. Во время войны дронам придавали внушающие страх формы. Делали их в торопях, и были они несколько ненадежны. После войны и необходимость, и желание создавать независимых дронов, таких как Рис, сошли на нет. Впоследствии ИИ взяли под контроль большинство подобных дронов, или же в них поместили субразум ИИ, что по существу одно и то же. И хотя Рис выглядела высокотехнологичной, современной и смертоносной, ей все-таки уже перевалило за 100. «Значит, нас ведут?» «Ну, способ выяснить тут один. Через 10 минут мы будем у границы зоны». Через 10 минут перед нами раскинулись поля низкой флей травы, изрезанные илистыми каналами с островками, заросшими травой повыше. Кое-где виднелись оранжевые и черные пятна хлыстохвостов. «Отлично», — подумал я, — «никакого укрытия». Впрочем, даже высокие флей травы не спрятали бы нас от сенсоров преследующей парочки. «У тебя есть план?» — спросил я, размышляя над тем, что нам, похоже, придется отказаться от похода. И отчего-то не чувствуя в связи с этим глубокого разочарования. Вездеход внезапно замедлил ход, и я успел удивиться, решив, что Рис определилась со стратегией. Потом посмотрел вперед и понял, почему она сбросила скорость. Оно сошло с островка флей травы, встало на задние лапы, посмотрело туда, куда мы двигались, потом оглянулось на нас. Придя к решению, оно село, обретя пирамидальную форму, и вскинула одну из рук. Большинство когтей загнуто, один торчит вверх, демонстрируя жест, известный любому культурному человеку. Таким манером существо принялось помахивать рукой в направлении нашего движения. Вездеход ехал все медленнее, медленнее и, наконец, остановился. «У тебя челюсть отвисла!» — фыркнула Рис. Я немедленно захлопнул рот, но изумление мое было оправданным. Здесь, в диких дебрях Масады, передо мной сидел единственный возрожденный представитель расы эшетеров — ткач. Или, иначе выражаясь, я видел голосующего на дороге уткотрепа. Изабель. Новая Изабель чувствовала, что все контролирует, надежно и всесторонне, даже когда что-то резко вышибло Калигулу и три других ее корабля из упространства. Она сразу решила, что враг применил ПИП, но последующий анализ данных указал на иное. Каждый из четырех кораблей пострадал от локальных воздействий, если подобный термин применим к данному континиуму, а значит, были произведены 4 прицельных выстрела упространственными ракетами или минами из 4 орудий. Изабель обработала информацию высчитала вероятность появления других враждебных элементов, но цели своей не изменила. Щелк да щелк. Этот канал она контролировала, хотя разве передача так уж необходима? Информация поступала от голема, который стремительно юркнул в старомодный, отделяющийся контейнер Глории. «Сверл! Передает свои поздравления!» Изабель потянулась за ответами, объяснениями и подчинением, но разум ее соскользнул. Контейнер отделился от звездолета и рванул прочь с ускорением, при котором не выжил бы ни один человек. Изабель тут же изготовила орудие Калигулы к бою, но голем отлично все рассчитал. Мгновение, и она засекла черное копье чужого корабля, от которого неслись в сторону ее судна снаряды. Делать нечего, пришлось защищаться. «На сей раз никаких церемоний!» — заявил новоявленный агрессор. Ракеты находились в состоянии предпрыжка, и Изабель, беря их на прицел, понимала это. Она свернулась туже, генерируя в своем теле подпространственный извив, оформившийся гравитационным волновым фронтом перед Калигулой. Две ракеты прыгнули за миг до удара, а волна покатилась дальше к черному кораблю. Те, что были в предпрыжке, расщепились и засияли, как маленькие солнца, изливая из разбитых резервуаров антиматерию. Извив, захватил еще один снаряд. Упространственный разрыв выбросил его в реальность, где и сработала программа детонации. Один из кораблей Изабель, Глория, исчез в ослепительной вспышке, не оставив после себя ничего материального, мгновенно превратившись в мчащуюся почти со скоростью света плазму. «Неизбежная жертва!» Осколки ракет неслись на нее. Лазерные лучи полосовали пространство. Разогнав оставшиеся корабли и направив их к центру системы, Изабель отключила все ограничители безопасности. Она сгенерировала изгиб во всех двигателях и микроупрыжками отправила их за сотни тысяч миль. Наструция тоже попала под обстрел. Вокруг корпуса сомкнулись силовые поля, но псевдосверхсветовые лазеры пробивали защиту, и черный корабль по-прежнему был с ними. «Не так уж это просто, Сатоми!» — заявил Гарота. И тут у Наструции взорвался генератор силового поля. Горящие обломки пробили оболочку со стороны, прикрытой от лазерных уклонов. Залив Мурены пока не слишком пострадал, но было ясно, что вскоре и он подвергнется свирепому обстрелу. Запас ракет у черного корабля оказался нескончаемым. Вот и Калигула очутилась под огнем. Вероятно, пока только для того, чтобы загрузить его системы защиты. Сейчас черный звездолет просто избавлялся от лишних, прежде чем полностью сосредоточиться на Изабель. Второй микропрыжок, и они уже на расстоянии 100 тысяч километров от Масады. Вражеские орбитальные установки обрушили на корабли весь спектр энергий. Следующей пала Настурция. Последнее силовое поле схлопнулось, и лазерный луч рассек судно вдоль, будто игла адского фрезерного станка. Оболочка слетела, как кожура с банана, и одна из ракет завершила расправу. Изабель метнула в сторону противников извив, но черный корабль сам совершил микропрыжок. Микросекунды тянулись медленно, как дни, нет, как года, под напором гравитационных волн, катящихся с орбиты Масады. Изабель понимала, что шансы ее почти что свелись на нет, и что-то внутри болело, скорбя о принесенных жертвах. Она послала залив Мурены в микропрыжок, одновременно потянувшись к черному кораблю, снова пытаясь скрутить его. Калигула тоже нырнул в упространство. Ее боевой разум полностью погрузился в расчеты. И вот, они уже совсем рядом с Масадой. Черный корабль и залив Мурены вырвались из-под пространства следом за ней, оказавшись вне уже занятого гравитационного колодца. Нет, звездолеты не встретились в одной и той же точке пространства, но находились достаточно близко, чтобы их корпуса склеились, слились воедино. Впрочем, поскольку шли они в разные стороны, то тут же разорвали спайку, так что в корпусах обеих кораблей появились дыры, из которых полезли в вакуум железные потроха. В этом облаке раскололись резервуары с антиматерией, и два корабля исчезли в облаке взрывов в тот момент, когда Калигула ворвалась в атмосферу Масады. «Трент погиб!» — подумала человеческая частица Изабель. «Все три корабля погибли!» Теперь ее организация практически мертва, несмотря на базы в различных мирах Погоста. Сердцем ее были эти три судна и люди, летевшие в них. Остались только она и Калигула. Но, конечно, это был еще не конец. Изабель развернулась стремительно, неудержимо. Розовый огонь задрожал вокруг нее, вцепляющийся в саму ткань пространства. Она вырвалась из вспоротого бока Калигулы в тот момент, когда корабль попал под лазерный луч орбитальной установки. Изабель промчалась сквозь пламя, а обломки разрезанного пополам корабля полетели вниз. Луч метнулся следом за ней, но Изабель ушла в упространство, оставляя позади извивы, стремясь избавиться от слежки. В Реал она вынырнула уже глубоко в атмосфере, оказавшись всего в 20 футах над землей. И тут же первоначальный импульс толкнул ее вниз под углом в 45 градусов со скоростью 2000 миль в час. За долю секунды, отделявшую ее от столкновения с поверхностью, Изабель провела сканирование, установила связь и всосала информацию. Когда капюшон ее врезался в землю, она уже знала, где находится Пенни Роял и Торвальд Спир. Последний направлялся к первому, и это ее устраивало. Удар пробил футовый слой переплетенных корневищ и вмял Изабель в стофутовую ямищу вязкого ила. Над развороченной почвой поднялся фонтан жидкой грязи. Внезапная ностальгия заставила Изабель замереть на секунду, а потом она принялась рыть. Возможно, ее и не выследили, но спутники, несомненно, засекли точку падения. Надо уйти еще глубже, чтобы Пенни Роял счел неприемлемым применять такое оружие, которое смогло бы добраться до нее. Сперва она рыла как простой капюшонник, затем применила другие методы. Впереди вырос конус силового поля, и поля лопасти протянулись от конечностей. «Привет, Изабель!» произнес голос в ее голове. «Теперь понимаешь?» Она понимала. Вся схема четко вырисовывалась в ее сознании. Ее заманили, заставили привести все силы сюда, к неминуемому уничтожению. Манипуляции Пенни Рояла были точно рассчитаны. Они опирались на особенности ее личности, ее изменения, трансформации ее тела. Изабель тошнила от гнева на себя, на собственное ратозейство, от того, как легко черный ИИ одурачил ее. «Почему?» — выдавила она, сдерживая ярость. «Потому что ты — проблема, причина которой — я, и я ее устраняю». «Я иду, чтобы убить тебя», — ответила она, — «а потом выпущу кишки Спиру». «Да, конечно», — согласился Пенни Роял. Таковы твои намерения? Но действительно ли ты этого хочешь? И ты ли хочешь этого? Больше никаких игр, Пенни Роял. Все закончится очень скоро. Сегодня. Несомненно, — ответил Черный И. Спир. Я отстегнулся, встал и проверил. Много ли места в грузовом отсеке? Что ж, довольно много. Вероятно, взрослый уткотреб влезет. Но удобство размеров транспорта лишь усилило мое глубокое недоверие к реальности и к работе собственного мозга. И, словно бы в подтверждении, опять накатило дежавю. Чья-то память, воспользовавшись тем, что я отвлекся, скользнула в мое сознание. Багажник был забит пластиковыми ящиками и цилиндрами на поддонах. Так обычно перевозилось оружие. Замкнутое пространство озаряет мимолетный свет луны. Где-то снаружи что-то бормочет себе под клюв утка-треп. Я расстилаю одеяло между двумя поддонами, сажусь на него, снимаю сапоги и начинаю стягивать форму. «Все в порядке», — говорит из кабины мокрица. «Никакой активности не замечено». Новая хамелеонка на крыше прикрывает нас от спутников теократии, но только пока мы неподвижны. Окошко брешь в наблюдении откроется лишь через 5 часов, а пока есть время завершить то, что росло между нами уже несколько недель. «Конечно», — отвечаю я, стягивая майку. Когда мокрица возвращается в грузовой отсек, я обнажена, лежу на спине, закинув руки за голову. «Нет!» Мне как-то удалось вырваться, вернуться в настоящее. Я не ханжа, но в данный момент воспоминания Ренаты Маркхэм о сексуальных приключениях явно неуместны, и вспышки из прошлого определенно участились. Что бы это могло означать? Встряхнувшись, я осознал, что грузовая дверь открыта, трап спущен, а рядом Рис. «И что на этот раз?» — поинтересовалась змея-дрон. «Ничего существенного». Надев респиратор, я сошел вниз, по пояс утонув в зарослях флей травы. У самого края трапа я замешкался, вспомнив о быловых змеях, снующих меж корнями и кусающих, проходящих мимо. Потом все же ступил на зыбко колушущуюся почву и побрел в сторону ткача. Он все еще сидел там, но больше не помахивал тем, что с огромной натяжкой можно было бы назвать большим пальцем. Теперь он держал уже знакомый мне прибор. С его помощью утка-треп отрывал от камня моллюсков во время нашей прошлой встречи. «Полагаю, нам по пути?» Он серьезно кивнул, соглашаясь. Потом уставился на что-то позади нас. Я обернулся. 2 цилиндра зависли в воздухе на высоте 50 футов, и примерно такое же расстояние отделяло их от вездехода. «Мы на самой границе», — сообщила Рис. «Еще 100 футов, и они получат возможность исполнить приказ и расплавить нам двигатели. Хорошо еще, что пока Лейв Грант велел им только следовать за нами и наблюдать». Однако у ткача, похоже, имелось свое мнение. Устройство в его руках щелкнуло, и все, никаких театральных эффектов. Но 2 цилиндра в тот же миг рухнули с небес, как 2 железные чушки, и шлепнулись в трясину. Один погрузился в ил почти сразу, другой кое-как удержал верхушку над травой, причем ствол пушки Гаусса смотрел прямо на нас, и маленькие блюдечки сенсоров вращались. Но последовал новый щелчок. Цилиндр взвизгнул, ствол поник, сенсоры замерли, и он тоже начал тонуть. Откач уже убрал свой приборчик, встал на все 4 и на ходью засеменил к нам. «Надо ехать», — сказал он. «Крайняя необходимость». «Крайняя необходимость? Чувствуешь?» Он приподнял переднюю конечность и потыкал когтем в зыбкую почву. Я почувствовал, как мерно подрагивает земля, но списывал это на поступь массивного зверя передо мной и недавнюю непредвиденную посадку 2 тяжелых дронов. Впрочем, я тут же сообразил, что ощущал тряску еще на трапе, когда дроны парили в небе, а ткач не шевелился. «Двигатель?» — предположил я, кивнув на вездеход. — «Нет, что-то идет. Глубоко внизу», — откликнулась Рис. — «Могу только предположить, что это что-то большое. Грунт смещается, а ведь грунт здесь непробиваемый». Змея подняла глаза. — «Какая-нибудь подболотная лодка?» — «Можно сказать и так», — ответил ткач и двинулся к трапу. Я поспешно попятился, а Рис просто развернулась и скользнула в машину перед уткотрепом. Едва ткач ступил на трап, вездеход попытался опрокинуться под его весом, но тут же автоматически выпрямился, расширив решетчатые колеса с одной стороны и сдув их с другой. Потом к проему подошел я, но, заглянув внутрь, вдруг ощутил свою уязвимость. Здесь находилось разумное существо, которое мы подсадили, но теперь оно занимало большую часть багажника. Мне придется протискиваться мимо уткотрепа на свое место. А он, разумный там или нет, очень велик. У него огромные черные когти и очень острые зубы. «Тебе подходит человеческий воздух?» — спросил я, все-таки сделав шаг. «Бодрит». Ткач небрежно махнул когтем, просвистевшим в футе от моей головы. Трап быстро поднялся, а воздухоочистители справились с атмосферой за несколько секунд, и даже кровь из носа не пошла. Давление в вездеходе поддерживалось чуть выше наружного. Мимо уткотрепа я протискивался, уже сняв респиратор. Ноздри тут же наполнил запах большого пса, только что выловившего из моря палку, в сочетании с ароматом террариума. Стоя вплотную к уткотрепу, я разглядывал слоновьи морщины на его шкуре, тонкий ромбический узор и нечто вроде разноцветных капилляров. Еще кожу в изобилии испещряли маленькие точки, но, возможно, это были какие-то паразиты. Некоторые участки маслянисто поблескивали, другие просвечивали, открывая геометрически правильные узоры из черных нитей, наводящие на мысли об углеродной электронике. Я восхищался и радовался, не находя ничего знакомого. Похоже, никто из тех, чьи воспоминания мне доступны, не подходили так близко к уткотрепу или не выжили после подобного опыта, чтобы стать одной из жертвой Пенни-Рояла. Я вскинул голову, чуть не разбив нос о клюв уткотрепа, и отпрянул, не в силах отвести взгляд от его зеленых глаз. «Не мешаю?» — поинтересовался ткач. «Нормально», — ответил я и поспешил занять свое место, тем более что вездеход уже тронулся. «Она направляется туда же, куда и мы», — сказал Рис, «и сейчас выбирается на поверхность, к месту посадки розы». «Что?» — рассеянно переспросил я. «Та штука под землей», — объяснила Рис. Дрон уверенно вела вездеход по зыбкой почве, при этом, вероятно, прикидывая, будет ли нам выгоднее достичь цели до или после неопознанного объекта. «Хорошо бы прибавить скорость», — подал голос ткач. Рис послушалась. Глава 20. Блайт. «Внутри корабля будет безопаснее», — предупредил Пенни-Роял, резко втянув серебряный ствол и раздувшись морским ежом, черной звездой, будто пригвожденной к воздуху. «Да, конечно», — Блайт посмотрел на Ии, затем бросил взгляд в сторону ближайшего капюшонника. «Она идет», — добавил Пенни-Роял. «Она быстрее, чем я рассчитывал, сильнее, чем я предполагал, потому что достигла неожиданно стабильного единства». «Да, конечно», — повторил Блайт, начиная всерьез беспокоиться. Первоначально Ии представлял собой смертельную угрозу, но своим поведением доказал обратное. Потом опасности исходили из ситуаций, в которые он их втягивал. Однако Ии всегда казался абсолютно уверенным в себе и все держал под контролем. Так что Блайт в определенном смысле стал ему доверять. Даже стычка с черным кораблем, который, несомненно, собирался прикончить их, подтвердила способности Пенни-Рояла, превосходство черного Ии. А теперь он, кажется, не уверен в себе. Мог ли он просчитаться? Неужели Изабель опаснее этих? Блайт кивнул на трех, находящихся в зоне видимости капюшонников. А те вдруг перестали кружить и кинулись прочь, передвигаясь куда быстрее, чем раньше, оставляя за собой тучи вырванных ошметков. «Они как будто чего-то испугались», — подумал Блайт. «Только что может напугать подобных существ? Напугать больше, чем парящий над кораблем Ии?» Внезапно капитан осознал, что один из хищников бежит прямо к кораблю и потянулся за бластером, но тот будто примерз к корпусу. «Опасности нет», — сообщил Пенни-Роял. Блайт оглянулся на зеленых от ужаса Бронда и Игбала и заметил, что парни даже не вскинули пульсары. «Что ж, разумно, эти пукалки способны лишь раззадорить тварь, мчащуюся к кораблю». Блайт сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться и поверить Пенни-Роялу, полагая, что капюшонник вот-вот свернет в сторону. Но нет, зверь приближался, вскинув похожую на ложку голову, так что видны были все жуткие манипуляторы и два ряда сверкающих красных глаз. Он врезался в бок судна, так что Роза покачнулась и резво вскарабкался наверх. Блайт едва успел отскочить, когда тварь с грохотом пронеслась мимо со скоростью курьерского поезда, оставляя вмятины на закаленном металлическом корпусе. Капюшонник просто бежал по прямой, и несколько оглушительных секунд спустя его острый хвост исчез по ту сторону корабля. Капитан посмотрел на двух членов своего экипажа, от которых его только что отделяло чудовище. Они почему-то отряхивались. Игбал истерически хохотнул. «Видишь, совсем никакой опасности!» «Внутри корабля безопаснее», — повторил Пенни-Роял, парящий над флейт-травой. «В сущности, можете уже уходить, если хотите. Последний платеж я вам оставил». Блайту очень хотелось посмотреть, что это за платеж такой. Подумывал он и о том, чтобы уйти. Пенни-Роял отпускал их, так что самое разумное, что можно сделать сейчас, убраться отсюда ко всем чертям, и как можно скорее. «Я хочу посмотреть», — заявил Бронт. «Согласен», — ухмыльнулся Игбал. Блайт чувствовал то же самое. Ему хотелось завершения. Однако, хотя он и был капитаном Розы, самовластным диктатором, Блайт понимал, что команда его пережила такое, что теперь шанс надо предоставить всем. «Все согласны?» — спросил он по открытому каналу. «Чёрта с два!» — ответила изнутри Мартина. «И, кстати, зафиксирована сейсмическая активность. Что-то большое быстро движется под землей, прямо к нам!» «Капитан!» — перебила Грир. «Нам всем хочется посмотреть, чем дело кончится, но мы можем сделать это как зрители, а не как участники». «Ну, естественно!» Завороженный он еще не слишком хорошо соображал. Капитан повернулся к Бронду с Игбалом. «Страховочные тросы!» Все трое быстро закрепили петли тросов на корпусе. «Левен, ты еще с нами?» В последнее время их корабельный разум стал совсем необщительным. Он отстранился от дел и, похоже, боялся. Боялся чего-то известного лишь Ии. «Я вернулся!» — радостно откликнулся Левен. «Рад слышать! Поднимай нас! Не спеша и аккуратно! Отведи на безопасное расстояние! И снова опускай!» «Позвольте полюбопытствовать, капитан, каково же это безопасное расстояние? Один световой век или два?» Корабль начал подниматься на антигравитаторе. Ноги с хлюпаньем вырвались из заиленной почвы, и Роза накренилась так, что Блайт зашатался. «Как там наш излучатель силового поля?» — спросил он. «Не думаю, что...» — начал Левен и вдруг умолк. Прошло несколько секунд, прежде чем разум голема продолжил. «Ого!» «Что?» — нетерпеливо вскинулся Блайт. «Похоже, наши оборонительные возможности возросли». «А поподробнее?» «Пенни-Роял поиграл с излучателем?» На Блайта накатило возбуждение. Если Ии снабдил их излучателем, хоть немного похожим на тот, что применялся на обороне Панцир-Сити, то они, считай, богаты до неприличия. Не об этом ли платеже говорил Ии? Левен отвел Розу на несколько миль от здания, вмещающего Ии эшеттеров, и снова посадил корабль. Блайт отцепил от пояса монокуляр и поднес его к лицевому щитку. Пенни-Роял парил примерно в миле от здания, кружась, перемещаясь, постоянно меняя форму, как будто и искал правильный ответ на что-то. А потом, считанные секунды спустя, пронизанный корнями слой почвы, всего в сотни метров от Ии, вспучился и прорвался точно нарыв, выплеснув нечто окруженное розоватым огнем, грязью и паром. «А вот, значит, Изабель», — заметил Бронт. «Я помню ее не совсем такой». Блайт оглянулся. Его подчиненные тоже настроили монокуляры, наблюдая за сценой. А вернувшись к разворачивающимся событиям, он едва не испустил один из игбаловых смешков. Да, все знали, что Пенни-Роял сделал с Изабель. Блайт и сам видел в одном репортаже ее новый облик, ну, когда она расправилась с каким-то мафиози на литерале. И вид его шокировал, поскольку она превратилась в почти настоящего, пусть и небольшого капюшонника. Теперь же она стала огромным капюшонником-альбиносом, окутанным с головы до хвоста защитным розовым пламенем. Вот она взмыла в небо и замедлила полет. Казалось, своими многочисленными конечностями она буквально цепляется за воздух. Новая Изабель изогнулась, застыла. Ее капюшон был направлен точно на Пенни-Рояла. «Как техник?» — заметил Брандагоган. «Да», — ответил Блайт, — «только меньше». История техника не то чтобы была засекречена, нет, но ей не хватало подробностей, и добыть информацию было трудновато, возможно, потому что владел ею ткач. Однако Блайт видел изображение техника и записи его полетов. Изабель втрое уступала ему размерами, зато выглядела новее, белее, свежее и моложе, в то время как техник был велик и ужасающе стар, потрепан и грязен. А Бронт продолжал: «Но техник ведь, предположительно, одна из исходных боевых машин шеттеров, так почему же она выглядит как те древние, а не как капюшонник, который нас только что измазал?» Когда они прибыли сюда, Пенни-Роял сказал что-то вроде: «В ней растет боевой разум», и слова эти вдруг стали ясны Блайту. Капюшонники, деградировавшие, далекие потомки таких, как техник. Так что манипуляции Пенни-Рояла куда глубже, чем все считали. А высоко в небе сам Пенни-Роял менялся, растекался, изгибался в огромную тарелку из полупрозрачных черных пластин. Изабель внезапно распрямилась, метнувшись к этой тарелке, став вдруг ослепительно яркой, будто что-то прошло по всему ее телу и выплеснулось вперед. Вырабатываемая ею искажающая пространство сила даже здесь скрутила Блайту желудок. Потом деформация врезалась в неподвижный центр Ии и разбилась на куски, разлетевшись во все стороны. Сперва до людей долетел звук, словно столкнулись два дредноута, и Блайт зажал ладонями уши. Там, где упал один из осколков искажения, земля свернулась, будто на нее смотрели сквозь объектив рыбий глаз. Потом пошла волна, вырывая корни и траву, быстро добралась до корабля, подбросила розу, опрокинула Блайта на спину. Звук стал глухим, воздух вокруг загустел янтарем, и капитан почувствовал, как включились корабельные гравидвигатели, плавно опустив корабль обратно на землю и не позволив ему рухнуть. С трудом поднявшись, Блайт увидел, что защитное поле сомкнулось вокруг них как раз вовремя, чтобы перехватить и отразить новые фрагменты искажения. «Здорово, Левен!» «Я же говорил!» — откликнулся разум голема. «С расстояния в пару световых веков мы могли бы наблюдать с комфортом!» А Блайт задумался о давних словах Пенни-Рояла, о том, что Спир и сам Ии — приманка для Изабель. Ну, это понятно, но почему? Почему Ии не мог завершить свои дела с ней во время их последней встречи на заливе Мурены? И зачем во имя здравого смысла он вмешался в ее трансформацию, обратив ее в это? «Аи вообще испытывают чувство вины?» — поинтересовался подошедший ближе Бронт. Вот тут он попал в точку. Очевидно ведь, что Пенни-Роял исправляет прошлые ошибки, пытается разгрести то, что натворил, когда еще не был таким хорошим. Блайт не мог справиться с ощущением, что Пенни-Роял выбрал Изабель, один из своих грехов, как путь к отпущению. Но не значит ли это, что сейчас они станут свидетелями тщательно продуманного самоубийства Черного Ии? Спир. Проклятье, какого хрена? Я висел вверх тормашками, удерживаемый только ремнями безопасности. А Рис, как ни странно, по-прежнему расположилась уютным клубком на водительском месте, словно не подверженная шуткам гравитации, хотя наш вездеход стоял сейчас на собственной крыше. Я оглянулся. Ткач растянулся клювом вниз, на том, что только что было потолком, выпитив огузок и имея довольно-таки пришибленный вид. «Согласен», — буркнул он и принялся, корчась, переворачиваться. «Гравитационная ударная волна», — сообщила Рис, «вызванная сложной формой упространственного искривления. Эта операция куда тоньше работы государственных пипов». Дрон оглянулась. «Не дергайтесь, сейчас кувыркнемся обратно». Загудели гидравлические моторы, и вездеход начал заваливаться. Я разглядел, как ближайшее решетчатое колесо сползает вниз по выдвинувшейся телескопической оси. Секунду спустя машина лежала на боку, потом снова наклонилась и резко перевернулась, встав почти как положено. «Хм-м-м», — произнес ткач. Уткотреп выглядел слегка раздраженным. Он сидел, цепляясь когтями за стену, поскольку вездеход еще немного кренился. Но слаженная работа колеса и оси сделала свое дело, и мы снова застыли ровно. «И какова же причина?» — поинтересовался я, ощупывая ноющее плечо. «Да!» — Рис опять посмотрела на ткача. Ее третий черный глаз широко открылся. «Какова же причина?» Пока ткач ерзал, размышляя, отвечать или нет, я попытался добыть информацию через форс, надеясь получить спутниковое изображение того, что происходит. Но нет, компьютерная сеть Масады не функционировала. «Причина! Изабель Сатоми!» — буркнул, наконец, ткач. «Что?» — выпалил я, тут же на себя разозлившись. В последнее время подобные восклицания слишком часто выдавали мое тупое невежество. «Какого дьявола? Как она вообще могла оказаться здесь? Местная система безопасности на высоте, и государство возьмет ее, стоит только заливу Мурены приблизиться!» «Изабель Сатоми!» — проговорил ткач, вытаскивая свой приборчик и подсоединяя к нему нечто вроде маленького рога. «Находится сейчас на первой стадии становления биомеха и боевого разума. Пенни-Роял испытывает затруднения!» Я успел прикусить язык, не дав вырваться очередному «что?». «А на какой стадии был техник?» — спросил Рис. «На 10-й, самой высокой». Он поднес свое устройство к глазам. «Поехали!» Немигающий взгляд Рис остановился на мне. «Слушайся этого парня!» — кивнул я. Рис без комментариев развернулась. Рычаг дернулся, и вездеход с легким скрежетом рванул с места вперед. У горизонта вроде бы сверкнула молния, и небо, кажется, потемнело. Мы проехали еще футов 100, когда очередная волна, вырывая траву, покатилась на нас. Я стиснул ручки сиденья, не желая еще раз повиснуть всем весом на ремнях, если мы снова перевернемся. Щелк! Взбаламученная земля вокруг нас вдруг стала ровной и гладкой, словно придавленная невидимым прессом. И когда я оглянулся, ткач вновь поднимал свой прибор. Приближающаяся гравитационная волна ударилась о границу плоскости и ушла вверх, а мы продолжали катиться без помех, разминувшись с волной. Хотя я и выругался, когда съехавшая с ровного участка машина подпрыгнула, и ремень безопасности врезался в ушибленную ключицу. Но вездеход и не думал переворачиваться. Я вновь обернулся. Ткач обнажил в ухмылке острые белые зубы. «Легионы аналитических ИИ перебили бы друг дружку, чтобы завладеть этой твоей игрушкой», — заметил Рис. «Да», — ответил ткач, — «поэтому-то я сейчас здесь». Полчаса езды, еще 4 волны, пара взрывов, и вот, наконец, мы у цели. Небо светилось, как после атомного удара, но вездеход, похоже, все-таки получил повреждения. Когда мы взбирались на вершину свеженького холма из спрессованных корневищ, что-то отказало и завоняло раскаленным железом. Ткач резко толкнул грузовую дверь, та с грохотом отвалилась. Уткотреп поспешно выбрался наружу. Я отстегнулся и последовал за ним. «Респиратор!» — напомнила неотстающая Рис. Я быстро надел маску, остановился перевести дыхание и протереть муть на периферии зрения, а потом догнал ткача. Мы достигли места, к которому так стремились. Далеко справа я разглядел розу, укрытую куполом защитного поля. Далеко слева виднелся наполовину засыпанный землей дом Эшеттерского ИИ. В небе прямо над нами Пенни-Роял и существо, бывшее когда-то Изабель Сатоми, вцепились друг в друга, как разъяренные псы. И, похоже, черный ИИ проигрывал. Мы просто смотрели. Изабель казалась пылающей лианой, угодившей в чашу разрозненных черных граней и плоскостей. Вспышки энергии метались меж двух титанов. Силы иссякали, боеприпасы истощались. Казалось, они вот-вот пойдут друг на друга в рукопашную. В темнеющем небе что-то поблескивало. Наверное, сюда сейчас стянулись все присутствовавшие в системе создания государства. А ткач двинулся вниз по склону, потратив всего мгновение на то, чтобы осмотреться. Идея не показалась мне чертовски хорошей, но я последовал за ним. И в этот момент Пенни-Роял, словно дожидавшийся нашего прибытия, распался на части, разбился, как гигантская стеклянная миска, и тысячи осколков посыпались с небес на землю. Изабель. «Она победила! Она уничтожила Пенни-Рояла, и теперь очередь Торвальда Спира! Она отомстит, отомстит по полной, и миссия ее будет завершена!» Изабель разжала хватку и рухнула с неба, гася огонь. Сильно ударилась оземь, погрузилась в топь, но быстро выкарабкалась. «Враг!» Боевой разум воспрянул, собирая оставшиеся ресурсы, чтобы убить Спира. Но Изабель одернула его. Ей не хотелось, чтобы все закончилось так быстро. И боевой разум действительно остановился, удивив Изабель. Она уже не верила, что у нее получится удержать его. Встав на многочисленные ноги, она поспешила к спускающейся с далекого холма троице, подняв капюшон, выпустив на ходу затачивающиеся лезвия подачи питания, разглядывая распускающиеся на цели мишенные рамки и комплексные тактические схемы. «Змея-дрон опасна, но ей хватит и малого извива. Что же до второго существа?» Изабель резко остановилась. «Это то, чем ты хотела стать?» — спросил знакомый голос. «Нет, ты мертв, я убила тебя!» Она снова побежала, озадаченная задержкой, изучая последнего из троицы. Почему Спира сопровождает крупный уткотреп, и отчего она вдруг так испугалась? «Змея-дрон!» Изабель тщательно прицелилась и сконцентрировалась, генерируя нужные искажения у пространства, чтобы вывернуть тварь наизнанку. и вдруг напрочь забыла, как это делается. Боевой разум будто растаял, покинул ее. Неважно, хищник по-прежнему с ней, и дрону просто не устоять против ее нынешней формы. До врагов уже всего 50 футов. Она начала поднимать капюшон, готовясь обрушиться на Спира, который припал сейчас к земле, глядя на нее. И тут Изабель пронзил инфразвуковой импульс. Так Спир парализовал Трента, Габриэля и ее саму, когда сбежал от них в тот первый раз. Элементы в ее теле застыли, но теперь это не играло роли. На миг она ощутила свирепую радость. Она просто блокировала эти крохотные парализованные участки и представила себе тело Спира во всех подробностях, составляя план самой мучительной и медленной разделки. «И это все, на что ты способен?» — хотела крикнуть Изабель. Но переводчика она лишилась, как и двух прикрепленных к телу государственных пушек. Чтобы говорить, теперь приходилось прибегать к более сложным средствам. Поднявшийся Спир пожал плечами. «Ну, попробовать стоило. Человеческих нервов во мне почти не осталось, а твой прионовый каскад бесполезен. Ткач меня предупреждал. Еще он сказал, что повиновение хозяевам — неотъемлемое свойство эшеттерских боевых машин. Ты еще не прониклась этим чувством, Изабель?» «Все, хватит!» Она ринулась вперед. Щелк. Изабель застыла. «Нет, нет! Прионовый каскад Спира все-таки сработал, и тело просто ускользало из-под контроля!» Она рухнула, как подрубленная секвоя, ударившись о землю и расплескав грязь. Мишенные рамки, схемы, тактические расчеты — все пропало. Даже хищник покинул ее. Спир и змея-дрон исчезли из поля восприятия, и сейчас Изабель видела лишь шуткотрепа. Эшеттера, манящего ее одним когтем, подзывающим ее. Она ощутила любовь. Боевой разум вернул себе полный контроль. Хищник слился с ним, а она сама, человек, отступала все дальше. Изабель чувствовала абсолютную преданность боевого разума, всепоглощающую любовь к Создателю, основу существования. Потом все вытеснила чернота. Спир. Капюшонник Альбинос, частично контролируемый паразитическим разумом Изабель Сатоми, ринулся вперед. Остановился он всего в нескольких футах от уткотрепа и опустил капюшон до самой земли. Не уверен, что мне понравилось, как он унижался. Отсутствие выбора омерзительно, даже у такого смертельно опасного существа. Но и люди с их верой в свободу воли обманывают самих себя. Я, возможно, ярчайший пример подобного самообмана. К тому же, такая реакция отдает лицемерием, особенно если вспомнить мои взаимоотношения с Флейтом. «Выходит, они оба теперь мертвы?» — спросил я, чувствуя, как распахивается в душе пропасть разочарования. Возможно, боевой разум убил личность Изабель, но Пенни Роял определенно цел. Я недоуменно уставился на серебряную змею, а Рис продолжала. Подлинный техник был гораздо могущественнее, но и он не сумел уничтожить Пенни Рояла. Смотри! Рис повела хвостом, точно советуя оглядеться. Просвечивающие черные восьмигранники, каждый не толще листа бумаги, валялись повсюду, но даже сейчас они изменялись. Складывались, уплотнялись, становились темнее, тверже, теряли прозрачность. Теперь это были кристаллы всевозможных форм, напоминающие детали китайской головоломки. Я вдруг разозлился. Ладно, я был частью приманки, приведшей сюда Изабель. Уже одно это раздражало, но в основном бесило другое. Я никак не мог понять, зачем вообще было завлекать Изабель, и почему ее превратили в существо, лебезящая перед ткачом. «Знаете, похоже, Пенни Роял никогда не стирает никакую информацию, пусть даже и незначительную», — сказал знакомый голос. «Так что, полагаю, Изабель Сатоми тоже жива, где-то, в каком-то виде». «Амистад!» — Рис повернулась. «Ты умеешь передвигаться очень тихо, когда захочешь». Я тоже обернулся и увидел бывшего боевого дрона, стоящего на перепаханной земле позади нас. Его панцирь еще искрился, сбрасывая маскировку. «Значит, мой гнев наконец обрел адрес». Едва опасность миновала, хранитель Масада счел возможным показать нам свой уродливый лик. Я знал, что это не так, но мне было плевать. «Сомнительный титул», — заметил Рис. «Титул несуществующий», — откликнулся Амистад. «Вот уже как несколько минут». Я боролся с собой, но все-таки выпалил. «Что?» Рис развернулась ко мне. «Этот мир обладал статусом протектората, следовательно, находился под охраной государства, а следовательно, требовал хранителя с государственными военными активами. Пока ткач не мог защитить себя, положение не менялось, и это устраивало и государство. Они снабжали ткача некоторыми технологиями, но, естественно, не биобаллистическими пушками, не упрыжковыми ракетами и не ПЗУ». «Угу!» До меня наконец начало доходить. «Пенни Роял не просто скомпрометировал меня, отчего мой статус хранителя был приостановлен до того момента, как меня подвергли бы осмотру», — пояснил Амистад. «И сочли меня лишним». Следует заметить, Амистад не выглядел убитым горем. Я посмотрел на ткача и на то, что было некогда Изабель Сатоми. С облегчением вошел через форс в восстановившуюся компьютерную сеть Масады и буквально почувствовал, как расширяется мой разум. Я поглощал информацию и изучал законы. Величайшим оружием и надежнейшей защитой эшеттеров являлся капюшонник, боевая машина, стоящая передо мной, усовершенствованная за тысячелетия битв с подобными ей и с разбойничьими джайн-техами. Так что понятно, почему планета перестала быть протекторатом, едва Пенни Роял передал ткачу это. Даже сейчас через эшеттерские ИИ государству услались вежливые требования, закрепляющие перемену статуса. Конечно, телепортационные врата могут остаться, и люди тоже. Но платформы с орбитальным оружием, боевые корабли, да и вообще весь военный контингент государства — долой. Теперь этот мир принадлежит эшеттеру, и у государства нет на него никаких прав. Блайт. Приклеившийся к монокуляру Блайт попросил: «Прокрути-ка еще разок последнюю часть, Леван». Корабельный разум повиновался, продемонстрировав уходящего ткача и следующего за ним по пятам альбиноса-капюшонника, напоминающего верного пса. Спир и Змеядрон ждали прибытия гравикара, другой транспорт на эту территорию теперь не допускался. У Амистада имелись свои способы передвижения. Скопившиеся на горизонте машины тоже отправлялись во свояси. Войсковые транспортеры, боевые вертолеты, два узнаваемых аналитических ИИ и группка боевых дронов. «Похоже, государство собиралось захватить Пенни Рояла», — заметил ткач в развалочку, как большой дружелюбный медведь, подходя к Спиру, Рис и Амистаду. «Несомненно», — подтвердил Амистад, — «я сам им приказал». «По вашим же законам», — продолжил ткач, — «вы не имеете права осуществить здесь арест, если я не позволю, а я не позволяю». «Они, вероятно, надеялись завершить дело прежде, чем ты успеешь возразить», — хмыкнул Амистад. «Но вижу, свое несогласие ты передал через ИИ. Они сейчас уйдут». «Да, чтобы поджидать вне моей территории рассчитывая захватить Пенни Рояла там. Конечно. Похоже, Амистад ничуть не беспокоился. У них ничего не получится. Таковы были прощальные слова уходящего ткача. Команда тоже прослушала запись, и Бронт сказал: «А мы-то здесь как, легально?» «По существу, именно мы доставили сюда контрабандиста оружия». Блайт опустил монокуляр. «Но нас к этому принудили, так что проблем возникнуть не должно». «Ну да, конечно», — цинично заметила Мартина из корабля. «Однако», — продолжил Блайт, — «предлагаю потихоньку скрыться и переждать, пока страсти поутихнут. И может, стоит попробовать смыться, прежде чем государство приготовит Пенни Роялу ловушку». Он отстегнул страховочный трос и направился к лесенке. Бронт и Икбал последовали за капитаном, и когда шлюз закрылся, Блайт приказал: «Вверх и подальше отсюда, Леван, и постарайся избежать неприятностей!» «Будет сделано!» — откликнулся разум. Блайт хотел пойти в рубку, но передумал и вернулся в трюм, к машинному отсеку. Через несколько минут он стоял перед переборочной дверью, в которую входил только раз с тех пор, как на борту обосновался черный ИИ. И опять заколебался, осознавая, то, что находилось за дверью, все еще пугает его. Впрочем, капитан сразу велел себе не глупить. Пенни Роял остался далеко внизу, на быстро удаляющейся планете, собирать себя из кусочков. Блайт открыл дверь. В тот последний раз, когда он заглядывал сюда, задняя стена трюма отсутствовала, как и большая часть боковой стены. Их материал обратился в органические на вид колонны и поперечные балки. С этого места он видел даже упространственный двигатель. Еще повсюду, точно грибы-дождевики, торчали какие-то приборы, связанные между собой серебристой грибницей оптических и коммуникационных кабелей. И, конечно, здесь был Пенни Роял. Теперь стены вернулись, грибница исчезла, однако два гриба все еще торчали посреди трюма. Только теперь, из-за расчертивших их поверхности линий, они напоминали огромные белые тыквы. Блайт долго смотрел на странные штуки, потом подошел ближе и вспомнил, и воспоминание пронзило мозг. Он — ребенок, глядящий на усовершенствованный, обучающий иголодисплей. Нужно только заговорить, и устройство активируется. А вот он уже взрослый, уже в других воспоминаниях. Он поднимает руку, рука опускается на крышку, открывает коробку, и он жадно смотрит на кристаллы алмазной слюды внутри. Блайт резко вернулся в настоящее. Ментальное воздействие Пенни Рояла завершилось. На сей раз его не тошнило, и он знал, что делать. Блайт немного замешкался, вспомнив старую историю о некой Пандоре, но тут же отругал себя за глупость. И правда, если Пенни Роял хотел кинуть их в том или ином смысле, он, Блайт, ничего с этим поделать не сможет. «Ладно», — произнес он, — «откройся!» В жутковатой тишине две тыквы раскололись по намеченным линиям, уронив дольки точно кувшинки лепестки. Внутри обнаружилось множество маленьких красных кристаллов, жмущихся друг к другу, словно семена граната. Блайт протянул руку, ухватил один из кристаллов двумя пальцами и потянул. Тот подался легко, и капитан, взвесив рубин на ладони, улыбнулся. Искусственно выращенные рубины не представляли большой ценности. Однако, вглядываясь в камень, Блайт заметил странные, преломляющие слои и геометрически правильную сетку из едва видимой серебряной проволоки и догадался, что в рубине заключен квантовый компьютер. «Кто они?» — спросил он вслух, ожидая новых воспоминаний. Позади что-то хрустнуло, как будто отломилась ножка у бокала. Блайт обернулся и увидел, что в воздухе парит еще один камень, на этот раз черный бриллиант. Но он просочился из-под пространства и старался удержаться здесь, поэтому пульсировал, съеживаясь и расширяясь. «Убивая, я записывал каждую личность, но этого всегда было недостаточно», — ответил Ии. «Всегда есть те, кого нельзя восстановить». Итак, вот он, последний платеж. Пенни Роял передал Блайту разумы тысяч людей. Камешек на его ладони был мемплантом, пускай и нестандартным. Государство гарантирует хорошее вознаграждение за каждый найденный мемплант. А если помножить сумму на несколько тысяч... «Хочу попросить тебя об одной, последней любезности», — сказал Ии. «Да ну! Это любезность, ты не обязан соглашаться». «Говори!» Ии сказал, оставив решение за ним, и бриллиант, мигнув, исчез. А капитан, выйдя из трюма с рубином на ладони, готовясь сообщить экипажу хорошие новости, приказал: «Левен, небольшое изменение курса!» Спир. Гравикар, который должен был доставить нас в Тараторку, а оттуда, возможно, в космопорт, прибыл. Присев на ком переплетенных корневищ, я наблюдал разворачивающуюся передо мной сцену. Черные кристаллы, кусочки китайской головоломки, вроде бы вытягивались и изгибались, но уловить, как они двигаются, я так и не сумел. Интересно, почему в подступающей темноте они различались так ясно, ощущались столь непосредственно? «Так у тебя есть для меня ответы?» — обратился я к осколкам. Но те безмолвствовали. Я повернулся к Рис. «Ну что?» «Ничего». «А у тебя?» — спросил я Амистада. «Совсем ничего», — ответил бывший хранитель Масады. «Я испробовал все, чтобы получить хоть какой-то отклик, но мне не ответили ни на одном уровне». Амистад сделал паузу. «Я подумывал было растормошить его парочкой ракет, но только что получил приказ отступиться». «Чей приказ?» «Земли Центральной». «Ох! Похоже, нам придется попридержать руки и когти до тех пор, пока Пенни Роял не покинет систему Масады и пространство Эшеттеров. А там уж мы приготовим ему торжественную встречу». «Как бы не так», — подумал я, абсолютно уверенный, что Ии, представляющий собой в данный момент мусор на почве, уже рассчитал все варианты на будущее, включая и маршрут побега, если, конечно, он вообще намерен уйти. Я повернулся к Рис. «И что это означает для нас?» «Нас использовали», — предположила дрон. «Да». Я снова уставился на Пенни Рояла, но не думаю, что это конец. Спустя, возможно, минуту, один из кристаллов вдруг взлетел и завис в воздухе футах в 10 над землей. Потом подпрыгнул второй, стукнувшись о первый, как стукаются друг от друга костяшки домино. Потом еще один и еще. Понаблюдав, как они складываются в большой черный самоцвет, я встал и пошел прочь вместе с Рис. «Почему ты изменил мою память?» — спросил я. «Почему подкинул чужие воспоминания и мучил меня их повторением? И почему ты через этот твой шип в моем корабле продолжаешь вмешиваться в мой разум?» Я остановился, вглядываясь в Ии. «Ты заставил меня ненавидеть тебя, хотя на самом деле я тебя даже не знал!» Поверхность черного кристалла дрогнула, раздался скрежет, будто точильный камень прошелся по лезвию гигантской косы. Ии, выпустив черные шипы, в мгновение ока вновь превратился в морского ежа. «Конечно, я не могу требовать ответов от столь могущественного существа», — тихо продолжил я. «Ты все еще обращаешься с другими, как с игрушками, как и всегда». Я вдруг заметил, что висящий передо мной объект чуть наклонился, будто разглядывая меня. В этот момент я почувствовал себя муравьем, заинтересовавшим прохожего натуралиста, маленьким, любопытным, но незначительным. И опять разозлился. «Ты, черт возьми, собираешься отвечать?» Пенни-Роял начал подниматься, медленно, как запущенный аэростат. «Нет, это невыносимо. Черный Ии намеревался просто уйти, оставив меня, как всегда, задаченным и недоумевающим. Мне хотелось хоть как-то ударить его, попытаться вызвать копье и повести корабль в атаку. Но я знал, что ничего не сумею. Глупо, но я поймал себя на том, что озираюсь по сторонам в поисках камня, который мог бы швырнуть в загадочную штуку наверху». «Ответы?» — прошептал Пенни-Роял. «Связь, всегда бывшая зыбкой, призрачной, укрепилась. На меня сошла лавина, я превратился в сосуд, принимающий ее». Речевые ответы Пенни-Рояла больше не имели значения, потому что я вдруг стал вспоминать слишком многое. Мгновенный ужас и короткая острая боль, конец трех членов старого экипажа Блайта, виделся мне куда четче нашего путешествия сюда. Гнев Изабель Сатоми, ее стремления и амбиции ожили во мне. Паника и агония мужчины с содранной кожей, прибитого к потолку скелетоподобным големом, были заглушены другими воспоминаниями, требовавшими моего внимания. Я рухнул на колени. Разум мой не вмещал бурного потока, переполняющего череп. Потом я растянулся на земле, вниз лицом, одновременно проживая тысячи жизней и погибая тысячами смертей. Я помнил их все. Помнил так, будто они были моими. Все воспоминания жертв Пенни-Рояла. Можно ли назвать их ложными? Нет, ведь они, как и те, с которыми я был воскрешен, были настоящими, пускай и не принадлежали мне. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я снова стал осознавать, что происходит вокруг. Пенни-Роял исчез, а меня бережно нес гигантский стальной скорпион. Увидев, что я пришел в сознание, Амистад опустил меня на смотровую площадку, возвышающуюся над Масадой. «Теперь я понял!» Я был на грани истерики, голос дрожал, я шатался и думал только о том, как бы не рухнуть навзничь. Моего внимания требовали не только мертвецы, а я все еще слышал их приглушенный вой в своем мозгу. Была здесь и частица капитана Блайта. Возможно, Пенни-Роял записал его про запас, на случай внезапной гибели или просто для того, чтобы передать мне сейчас информацию. Блайт считал, что Пенни-Роял явился сюда, чтобы совершить самоубийство, сказал я, привалившись спиной к ближайшей стене. «Самоубийство!» — эхом отозвалась Рис, которой подобная мысль была, вероятно, ближе, чем многим другим ии. Я кивнул. Глядя на меня, Амистад поучительно произнес: «Целью пребывания здесь Ии было отделение Изабель от того, чем она становилась. Также он стремился восстановить равновесие, вывести ткача из-под надзора государства и освободить его». «Да». «Так что ты узнал?» — спросил дрон-скорпион. В этот момент из-за горизонта выскользнуло солнце. Я смотрел на него, пытаясь собрать разрозненные частицы разума, рассеявшиеся, как недавно сам Пенни-Роял. Как ни странно, я чувствовал себя той несчастной душой, заключенной в выбранном у Изабель Аммоните, обнаженным, неполным, раздробленным, обреченным вечно повторять одни и те же действия. Я не мог найти слова, чтобы описать возвращение на круги своя. Я стремился отомстить, но утратил мотивацию, узнав об искажении моих воспоминаний. А теперь жажда возмездия вернулась с новой силой, разожженная жалобами крикливых мертвецов. Внутри крепла уверенность в том, что мне предназначено убить черный Ии. И вокруг этого ядра начал заново собираться мой разум. Тренд. «Я был прав насчет переборок», — подумал Тренд, глядя в зияющую в боку залива Мурены дыру и видя внизу поверхность Масады. Он был прав насчет многих вещей. В частности, в конце концов Изабель убьет его. Да, сейчас он еще жив, но это ненадолго. Несмотря на введенные скафандром препараты, боль в раздробленных ребрах и сломанном плече казалась невыносимой. Кости, похоже, треснули по линиям старых спаек. И вопрос только в том, какой именно конец его настигнет. То ли государство поспеет первым, то ли корабль, идущий по неуклонно снижающейся орбите, врежется в планету. Оба варианта — смертный приговор. «Как ты там?» — выдавил он. Корабельный разум, мозг продорского вторинца, которому Изабель так и не удосужилась дать имя, ответил невнятным лепетом. Он был поврежден, контейнер получил пробоину, охлаждающая система отказала, и постепенный переход от переохлажденного состояния к просто охлажденному вел к гибели вторинца. Кроме того, чем бы он сейчас помог? Однако, пока еще не слишком поздно, Тренд должен вернуть себе кое-что. «Куда же ты ее засунула, Изабель?» Тренд обыскал кладовую, рубку, и, несмотря на разрушение, был убежден, что проверил все возможные места. Если Изабель оставила это в медотсеке, ничего уже не поделаешь. Страдая от боли, в поисках облегчения он уже выяснил, что объектом, рухнувшим на поверхность Масады, был именно медотсек. Оставалась еще лаборатория, и соваться туда Тренту совершенно не хотелось. Если искомой вещи не окажется и там, то все пропало. С величайшей осторожностью Тренд пробирался по разбитому кораблю. Платформа лаборатории была сорвана с основания, но это роли не играло, поскольку гравитация давно отключилась. Перепрыгнув неширокую трещину, Тренд добрался до цели, поморщился от боли и огляделся. Заглянуть стоило в цилиндрическую тумбу с выдвижными ящиками и дверцами по всей поверхности. Там Изабель хранила разные мелкие полезные приборы. А еще она перенесла сюда некоторые личные вещи и ценности после того, как демонтировала свою каюту. Бросив взгляд на часы, Тренд увидел, что до момента, когда залив начнет по-настоящему падать, остается еще 2 часа. Осматривая бесчисленные коробочки и ящички, он размышлял над тем, как это будет. Загорится ли корабль в практически лишенной кислорода атмосфере? Наверное, нет, но раскалится наверняка. Возможно, если сам он спрячется где-нибудь в глубине судна, подальше от треклятой дыры, то, пожалуй, удастся не поджариться. Только зачем? Чтобы погибнуть, когда корабль разобьется, рухнув в океан? Или почитать в глубокой, заполненной мутным илом яме, где-нибудь посреди суши? Но до крушения, пожалуй, не дойдет. Разве государство позволит этой опасной для жизни глыбе врезаться в планету? Нет, они испарят залив еще на подходе. И Тренд, перед глазами которого стояла ясная картина гибели корабля от атомного луча, решил порыться в тумбе. Сперва он разобрался с запирающим механизмом, просто разнес его из пульсара, ведь Изабель не видела необходимости в сложных системах безопасности, пока сама контролировала корабль. Он открыл шкафчик, увидел горку пластмассовых футляров, взял один, вытащил то, что было внутри, и тут же отбросил. Ожившее вечернее платье само собой заплясало в вакууме. Изабель, даже претерпев радикальные телесные изменения, все равно цеплялась за одежду. Он методично проверил каждый футляр, каждый кармашек и мешочек, постепенно отбросив все, после чего перешел к другому ящику. Ее драгоценности! Трясущимися руками он вытащил шкатулку и откинул деревянную крышку. Внутри обнаружились браслеты, висящие на деревянном стержне, и выложенные рядком броши. И все. Тогда Трент занялся ящичками. Изабель обладала большой коллекцией колец с драгоценными камнями. В сущности, если бы у него оставался хоть один шанс выжить, он прихватил бы шкатулку вместе с алмазной слюдой, тоже, несомненно, припрятанной где-то тут. Но какой прок сейчас в богатстве? Следующий ящичек заставил Трента поволноваться, поскольку тут хранились серьги, но его единственной памяти о сестре, фиолетового сапфира, здесь не оказалось. Разочарованный, Трент рванул наугад один из нижних ящиков. И ему повезло. Он схватил драгоценный камень, хотел сунуть его в карман на поясе, но сапфир рассыпался у него в руке на мелкие блестящие осколки. На ладони остались только штырек и оправа. Трент ошеломленно застыл, а когда попытался собрать драгоценные крошки, было уже слишком поздно. Они окружили его, точно поднятые взрывом обломки. И Трент сдался, глядя, как сверкающие частички исчезают среди окружающего его мусора. Что это? Работа Изабель или виновато недавнее столкновение? Да и имеет ли это значение? Трент опустился на пол, скорчился, обнял прижатые к груди колени. Нечего ему больше делать, нечем занять оставшееся до смерти время. «Виновен, Трент Собель! Ты виновен!» — прошептал голос. Он вскинул голову, пытаясь определить источник этого голоса, и тут же почувствовал себя дураком. В лишившемся воздуха заливе Мурены звук не распространялся. «Кто это?» И почувствовал слабое удивление, только не свое. Во рту резко пересохло. Сгореть в атмосфере, разбиться о землю — это он мог принять. В самом крайнем случае можно просто сунуть пульсар под подбородок и спустить курок. Но это нечестно. Его гибель — свершившийся факт. Но вот пришел демон, чтобы отнять у него смерть и верно предать чему-то худшему. «Тебя неоднократно приговаривали к казни», — продолжал Пенни-Роял. «А сколько смертей нужно мне, чтобы ответить за мои преступления? И не сосчитаешь». Сверкающие среди покореженных обломков искры вдруг потянулись к одной точке в нескольких ярдах от Трента. Он не сразу сообразил, что происходит, но вдруг понял — это собираются осколки фиолетового сапфира. «Он что, выполняет мое последнее предсмертное желание?» Спустя некоторое время перемещение искр прекратилось, все частицы вдруг стали черными и вспыхнули, так что козырек визора потемнел, защищая глаза. А когда щиток снова обрел прозрачность, Трент увидел висящий перед ним фиолетовый сапфир, целехонький. «Возвращаю тебе камень, а со временем верну Изабель», — сказал Пенни-Роял. Тряхнув головой, отгоняя изумление, Трент схватил драгоценность и сунул в кармашек к штырьку и оправе. «Спасибо», — он пожал плечами. «Но почему?» «Спаси себя, Трент Собель!» «Какого хрена это значит?» — удивился Трент, зная, что Ии уже ушел, и дальнейшие вопросы встретит безмолвие. Однако своего рода ответ все же последовал. Залив Мурены вдруг покачнулся, и не потому, что корабль начал разваливаться, нет. Причина никак не была связана с неминуемым крушением. Просто кто-то только что пристыковался к звездолету. А потом ожила радиоскафандра. «Вылезай, Трент Собель!» — позвал капитан Блайт. «Пора убираться отсюда к черту!» Изабель. Чернота вдруг исчезла. Она погладила белый, струящийся шелк блузки с напуском, надетой поверх обтягивающих черных брючек из кожи ящерицы. Потом повернулась, кинув взгляд на экран комнаты, работающий, как всегда, в режиме зеркала. Чувствовала она себя прекрасно, да и выглядела потрясающе. Из зеркала смотрела женщина с темными прямыми волосами, обрамляющими лицо с азиатскими чертами. Женщина с идеальной фигурой и необыкновенными сине-фиолетовыми глазами. Изабель вздрогнула, что-то вспомнив. Кажется, она разбила что-то, раздражавшее ее, потому что повторяла цветом цвет ее глаз. Глаз, который она потеряла. Нет, что за ерунда? Или то был кошмарный сон? Что ж, возможно, кошмары нередко посещают ее. Даже теперь, когда она сильна и могущественна. Даже на борту ее собственного звездолета, где она в полной безопасности. Женщина вглядывалась в свое отражение, и воспоминание разбитой вещи улетучилось, хотя замешательство осталось. Чего-то не хватало. Только чего? Ах, вот оно что! Где дикая радость, которую она всегда испытывала при виде собственной красоты, от знания того, как эту красоту применять? Где порочное удовлетворение от того, что она использовала красоту столь эффективно и забралась так высоко? Почему ей так грустно? Потому что все это нереально. Она еще восхищалась собой, когда началась трансформация. Лицо вытянулось, покрылось коростой панциря, глазницы ввалились. Она завизжала, когда из-под блузки высунулись насекомьи лапки, а тело начало извиваться и удлиняться. Вскинув руку, она ухватила прядь своих волос и вырвала их без труда и боли. «Проблема в том, чтобы отделить тебя от того, чем ты стала. Слишком уж тесно вы двое связаны», — произнес голос, который она узнала, но называть имя его обладателя не хотелось даже мысленно. А он продолжал. «Ответ ткача выгоден ему самому. Изменить то, во что ты превращалась, и заставить новую сущность отторгнуть старую. Тогда остается только отыскать линию раздела. Все отлично, и равновесие на Массаде восстановлено». По обе стороны вытянувшегося лица зашевелились проросшие манипуляторы. Ужас наполнил Изабель, и на этот раз его не притупил ни окрепший дух капюшонника, ни хищник, слившийся с ее собственными звериными инстинктами. Не помогло и осознание того, что для выживания нужно принять происходящие с ней перемены. Все, что кричало в ней, когда Пенни Роял изменил ход трансформации, кричало снова или... и не переставала кричать. «Боевая машина оттеснила тебя», — сказал Пенни Роял. «Да, с ней говорил Ии, которого она, кажется, убила». «Не понимаю», — выдавила Изабель не своим голосом из исказившегося рта. «Почему ты это делаешь?» И это не было вопросом, это была мольба о помиловании. «Я должен вернуть свое прошлое к началу, и от этого начала я пойду дальше», — загадочно ответил Черный Ии. «Здесь все сделано, события упорядочены и направлены к логическому завершению». «Почему?» — взвизгнула она. «Ты хотела разорвать своих врагов в клочья. Я снабдил тебя соответствующими инструментами», — сказал Ии, — «и был неправ. Теперь я забрал у тебя инструменты, тело боевой машины, твои корабли, твоих людей, твою власть, так что осталась только ты». Изабель взвыла. «И сейчас у тебя есть маленький шанс снова быть той, какой ты была когда-то». Изабель рыдала, а мир вокруг нее сомкнулся. Мелькнула тень, и на виртуальном борту суррогата залива Мурены Изабель повернулась, чтобы посмотреться в зеркало экрана. Чувствовала она себя прекрасно. И была она снова прекрасной, и разум ее был цел, и все воспоминания доступны. «Но как же это возможно?» — спросила она. «Тебе нужно лишь освободиться», — отозвался Пенни-Роял. «В смысле умереть?» «Ты сейчас во мне, Изабель, и настало время тебе уйти». «Ты обещаешь, у меня есть еще шанс?» — спросила Изабель, ощутив вдруг страшную усталость. «Я всегда исполняю свои обещания», — сказал Пенни-Роял. Изабель совершенно не верила черному И, но ей определенно не хотелось влачить существование в виде записи внутри него, претерпевая все его прихоти. Тогда она сделала шаг и обнаружила, что падает во тьму, но впереди что-то сверкает. И в конце, проваливаясь в сияние, она узнала фиолетовый сапфир, на застывших слоях которого предстояло храниться ее разуму.